«Садись, Андрон, уваж!» Простодушного Андрона это тронуло до того, что у него повлажнели глаза. Когда выпили по стакану, Устин сказал: «Но гляди, Андрон, дружить? Так уж до смерти. Я такой человек, за друга хоть на смерть пойду. Ты держись за меня и будь спокоен, но и сам чтоб, с полуслова, с полумига понимал меня и поддерживал, а то, если разойдемся, тяжело я схожусь, но еще тяжелее расхожусь. Добрый сатин всегда с треском рвется». Овчинников только и промолвил: «Устин Акимыч, эх, Устин Акимыч!» Впрочем, помолчав, он поставил прежние условия: «Только ты, Акимыч, чтоб уж я в возчиках завсегда был, а? Какой разговор, сделаем!» С тех пор Андрон Овчинников, чистая, почти детская душа, свято соблюдал условия их дружбы. Отдарить его за поросенка Пестемея как-то забыла. Устин и вовсе об этом не заботился. Правда, Пестемея время от времени совала ему какую-нибудь безделицу, то городской работы поясок, то пачку папирос, то дюжину перламутровых рубашечных пуговиц. Андрон, в свою очередь, в долгу не оставался, частенько привозил Пестемее полбодейки, а то и целиком бодейку меду или пудовый окорок собственного копчения, пяток другой мороженых гусей. Андрон был из тех грамотеев, что до революции ставили вместо подписи кресты, а немного попозднее, с удивлением и радостью, вспотев от напряжения, складывали по слогам слова, прежде чем скрутить из оторванного клочка самокрутку. О людях он судил больше по их словам, чем по поступкам, потому что в поступках разбирался очень плохо и не сразу. Поэтому, проникнувшись уважением и преданностью к нему, Устину, слепо выполнял всю жизнь его приказания, полагая, что раз этого желает Устин, значит, это правильно. Приказание. Устин Морозов даже усмехнулся. Разве это были приказания? Так, баловство. Пошуметь, народ побаламутить, облаять того или другого, сплетню пустить. Да Андрон и не знал, что это сплетня. Не догадывался, что напрасно обливает людей грязью. Нынче летом Устин написал письмо в область. Председатель колхоза губит недавно взошедшую, еще низкорослую кукурузу. Распорядился раньше времени скосить ее на силос и попросил Андрона поставить свою подпись. Ничего, поставил. Письмо подписали также еще Антип Никулин да Фрол Курганов. Но осенью Андрон сдвинул кепку на лоб, почесал затылок. Напрасно мы, однако, жалились на Захара. Ить правильно он. У других-то погнила совсем зря кукуруза. Да сделано было уж дело. Поцарапали Захарку. Да, так было с Андроном. А как с Антипом Никулиным? Он вообще глупый дурак, определила его Пестемея. И действительно, до сих пор он боится дряхлой старушонки Марфы Кузьминой, которая при встрече обязательно упоминает злосчастный банный притвор, унесенный куда-то ледоходом. Но встречи эти случаются сейчас раз в год. Сейчас Антип вздохнул посвободнее, но тогда, после истории с застрявшими посреди светлихи санями с мукой, Марфа, женщина сильная и крутая нравом, замордовала Антипа окончательно. По деревне она ходила не иначе, как с добрым прутом или палкой, словно подстерегала несчастного Антипа за каждым углом.